козлиная вонь давно немытого тела, горький дух старого табачного пепла. На койке, поджав под себя ноги, уставившись лицом в дверь, сидел молодой парень, и взгляд его столкнулся с глазами Потапова. Парень был худ, жилист, очень смугл и сильно носат. Щеки ввалились, и в короткой стрижке торчали белые клочья, пепельно-седые. Потапов давно заметил, что у сидящих под вышкой другое течение времени. Они старятся на глазах, иссыхают, сгорают. За год-два они изменяются так сильно, что перед исполнением смертной казни их обязательно фотографируют, и эксперт дает сравнительное заключение. Тот ли это персонаж, что таращится или улыбается на фотках в начале уголовного дела, те самые свежезадержанные молодцы, которым оставшаяся впереди жизнь еще кажется бесконечной. Осужденному, на которого смотрел Потапов, судя по застывшему синюшному лицу, по ужасу, затопившему глаза с редко мигающими веками, была отчетливо видна ленточка поперек жизненного пути с обнадеживающей надписью «Финиш». Начальник тюрьмы долго смотрел на смертника, медленно зажмурив глаза, то ли успокаивал, то ли пугал, и захлопнул сам кормушку. Повернулся и пошел к себе в кабинет. Дежурный офицер в прихожей, трепавшийся с кем-то по телефону, увидев Потапова, бросил трубку на рычаг, вскочил, щелкнул каблуками. «Никаких происшествий не зарегистрировано! Вся последняя спецпочта у вас на столе, товарищ полковник!» Потапов уселся за стол, достал из ящика хрустальный стакан с подстаканником, налил воды из термоса, засыпал щепоткой чая и долго смотрел в стакан, глядя, как набухают травинки, как зеленеет, коричневеет, наливается цветом чай в стакане. Потом из стопы бумаг достал большой красный конверт с типографским черным грифом «Канцелярия президента России». В углу глянцевитого пакета напечатано совершенно секретно лично полковнику Потапову. Имеет право ознакомления только начальник следственного изолятора номер 2. Взял со стола ножницы, отрезал аккуратно край конверта, достал хрусткий лист бланка, стал читать текст. Потом перескочил сразу на последний абзац. «В связи с особой жестокостью и опасностью совершенного Ахатом Нукзаровым убийства, а также отсутствие смягчающих вину обстоятельств, президент России отклонил просьбу Ахата Нукзарова о помиловании и подтвердил приговор Уголовной коллегии Верховного суда России о применении к нему исключительной меры наказания смертной казни». Потапов покачал головой, вздохнул, вложил бланк в конверт, а конверт запер в сейф. Потом снова вернулся за стол и не спеша выпил чай с хрустом, раскусывая коричневыми зубами кубик рафинада. Вынул из ящика мобильный телефончик, набрал номер, долго дожидался ответа, потом, услышав голос, сказал: «Эй, Петро, привет! Как живешь?» «Да вот, видишь, не сплю. Слушай, я на охоту, пожалуй, не пойду. Щенок, которого ты мне дал, плох совсем. Боюсь, долго не протянет. Да. Да, есть примет. Хорошо. Давай повидаемся. Ладно, завтра. Где всегда». Вена, Хен Андерсен, отель Цум Коник. Хэнк спустился в ресторан,